любви и долги хлеб, чтобы вы Христа всегда уже имели. Лишь впереди Иисус проложит свет. Будьте счастливы всегда, будьте счастливы. В этом мире полном горя и слез. Будьте счастливы всегда, будьте счастливы. Впереди вас ждет лучший друг и Спаситель Христос. Впереди вас ждет лучший друг и Спаситель Христос. Силы не жалейте для Христа Иисуса, награда будет впереди. На ниве Божией искренно трудитесь, а дело Бога грешников спасти. Будьте счастливы всегда, будьте счастливы. В этом мире полном горя и слез. Будьте счастливы всегда, будьте счастливы. Впереди вас ждет лучший друг и Спаситель Христос. Впереди вас ждет лучший друг и Спаситель.